Пока, Сара скептически уточнила. По обстоятельствам, ёмко ответил я под ироничный смешок. Действительно, я не добрый самаритянин, и наносить добро и причинять справедливость не в моем характере. Но если здесь будет нечто похожее на безумную похоть или филиал скотобойни, выжгу нахрен, чисто из эгоистических побуждений. Мне это не нравится и на этом все. Если все не настолько плохо, действительно, по обстоятельствам. Медленно и осторожно преломляю тень, скользя к острову. Сара, изредка взмахивая крыльями, направилась за мной. Почти перед самой землей дрейфующего в пустоте острова с клубящимся непроглядным фиолетовым туманом на его поверхности, преодолеваем барьер чьей-то воли, не столь защитный, сколько сигнальный. А нас теперь известно, Сара поморщилась. Мы и не стремились быть невидимками. Залетая в туман, на миг теряю ориентацию, сенсорика сошла с ума от несоответствия картин. Похоже на бледную копию реальности, но в тени, с закосом под реальность. Главная деталь, этот остров не воплощенный домен одного демона-хозяина, как я встречал ранее, а захваченная и пропитанная волей дикая территория тени. Сколько на это ушло сил и времени остается лишь догадываться, однако и смысл в этом был, если мост-разрыв появился до создания здесь домена. На этом фоне открытие того, что сам туман, это не туман, а преломление мерности пространства под правила реальности, а видимая дымка лишь помехи с иной точки зрения, уже смотрелась откровенно бледно. Оказавшись внутри, теперь я чувствую, вижу, познаю некую каменную крепость прямо в горной гряде, одновременно рассматривая реальность и ее зеркальное отображение в домене вокруг. К тому же, здесь довольно много сигналов различных демонов, как с полсотни низших, так и шестерка средних с тремя высшими. Довольно старый и могущественный хозяин домена естественно тоже заинтересовался гостями, но кроме внимания его воли, он бездействует, как и парочка остальных. Какое странное место. Сара повела крылом, наблюдая за дымкой, оставляемой в пространстве за ним. На границе домена законы и концепции нестабильны, превращаясь в сенсорную кашу, воспринимаемую как тот же туман. Здесь действуют некоторые законы реальности, с оговорками, воплощаю в руке астролябию, чувствуя сопротивление, приближенное к реальности. Мне, конечно, мешает и сам чужой домен, но все равно ощущается давление чужих законов. Пойдем, пообщаемся с хозяином домена. Не нарываясь, мы пошли пешком, не преломляя воли путь напрямую через четверку и не ломая навязанные правила, дабы полететь. Со стороны границы домена, с которой мы вошли, были довольно труднопроходимые скалы и каменные стены, но здесь все же неполноценная реальность, а мы не низшие демоны. Кое-где перепрыгивая и планируя вниз, не такое сильное воздействие, как полноценный полет, довольно скоро мы вышли к уютному и небольшому внутреннему дворику крепости. Я уверен, это как-то по-умному называется, но фортификационные сооружения раньше меня не интересовали, так что просто дворик. Хозяин домена ощущался недалеко от нас, около полноценного входа в реальность, хотя и сейчас, задействовав достаточно воли, можно было перейти в реальность, минуя псевдозавесу. Как уже говорил, очень интересное место. Вокруг толпились низшие, отыгрывая и проживая взятые на себя образы и фантомы неких прошедших здесь событий. В основном, битву, которая по идее и была последней в истории этого места. Не думаю, что с тем, что я уже познал, в реальности здесь остались живые смертные. Хоть и сенсорика у меня сходит с ума почти так же, как в реальности, так что однозначно утверждать не берусь. Эти размышления не помешали пройти сквозь толпу различных демонов, что хоть и обратили на нас внимание, но не стали как-то взаимодействовать, да и не было среди них разумных. Среди тварей тени не столь уж и много наших братьев, даже высшие не все разумны, как оказалось. Хотя зачастую все же высший демон синоним разумного, с духами уже не столь все однозначно, ну да не суть. Мое внимание привлекла одна из сцен, мимо которой мы проходили. Судя по насыщенности энергии, где под каждым обликом прятался играющий роль демон, это было нечто важное. В разгар боя, женщина-воин, облаченная в сильверитовый доспех, прокричала, обращаясь к магу позади строя защитников. Не чародейство ведет воинов в бой, а Вернус. Я напомню им, что они стражи. И на этом моменте меня как будто обухом по затылку огрели. А Вернус, ну конечно, то-то мне показалась знакомая обстановка вокруг. Хоть в бытность демоном я и не видел ничего подобного. Это же крепость пик солдата. Блять, ругательство вырвалось непроизвольно, привлекая внимание обернувшейся Сары. Пришлось отвечать на невысказанный вопрос. «Ничего, все нормально, идем дальше. Я идиот». «Нет, на самом деле даже кретин». Пик солдата был в DLC к оригинальному Драгон-Аге. Там рассказывалась занимательная история крепости серых стражей с кучей демонов внутри, с возможностью посещения ее игроком. Дополнение короткое и мало чем примечательное, кроме пары-тройки интересных артефактов для игрока, первым нормальным сундуком-хранилищем для отряда и просто дополнением к сюжету игры. Кроме одного момента, одного очень, ну просто очень важного момента, здесь был живой серый страж Вернус, исследователь и маг крови со столетним стажем, живущий в центре прорыва высшего демона, умудрившийся кое-как сдерживать его, попутно найдя способ продлить свою собственную жизнь, отодвигая 30-летний барьер обычных серых стражей, питаясь неизвестно чем, продолжая свои исследования скверны в телах серых, добившись в этом успеха, оставаясь при всем этом относительно адекватным, и это в условиях критической нехватки ресурсов. Если бы он передал свои результаты исследований серым в Вейсхаупт, его просто вознесли бы на пьедестал первых лиц всего ордена за всю историю, наравне с первым командором и сразившими архидемонов прошлого стражами, не говоря уже о таких мелочах, как деньги, влияние, ресурсы, да все, чего он пожелает практически без ограничений, отодвинуть отмеренный скверный срок жизни серым стражам, с попутными новыми навыками и способностями, основанными на силе скверны в жилах, черт, да это даже просто звучит неимоверно круто и весомо. Я лишь только обещанием увеличения срока жизни смог гипотетически завербовать в серые радикально настроенную треть круга магов, о чем здесь вообще говорить, и вот такого кадра, можно сказать, мастодонта, я банально просрал. Другого слова нет, хотя нет, стоп, спокойствие, только спокойствие, еще не просрал, спасибо Саре, замедлив шаг еще сильнее, дабы разобраться в мыслях и разложить все по полочкам, я стараюсь успокоиться, пока идем к высшему демону, занявшему в реальности труп Софии Драйден, последней женщины-командора этой крепости. В чем вообще здесь моя ошибка? Почему не кинулся первым делом на поиски столь нужного и знающего старичка? Если о нем мне было известно, ХМ, это довольно сложно разъяснить. Когда был анонсирован ремейк, да, было решено перетащить на вирт-движок оригинал почти без изменений сюжета и игровых механик. По последнему вопросу споров было много, но не о них сейчас. Итак, с оригинальной игрой понятно, сюжет в целом классный, увязан в общую канву лора серии, чего не скажешь, как раз о DLC. Этот самый Авернус, с его материалами исследований, просто не существовал в дальнейших частях игр после DAO. На минуточку, серых стражей бы от такой информации неплохо должно было тряхнуть, со всеми последующими действиями, а протагонист первой игры не мог не передать в Вейсхаупт эти исследования по логике вещей, на которую биотвори тогда еще не плевали, даже если предположить, что самого Авернуса герой игрок убивал за негуманные исследования на серых стражах в прошлом, но ничего из этого не было. Поэтому при создании ремастера корпорации Иллюзион было решено отказаться от воплощения в нем DLC крепость стражей, а я, как последний дурак, настолько привык к этому, что не особо верил в его наличие здесь, задумавшись об этой возможности лишь единожды, уже в лесу Брисилиан, и то мимоходом. Как глава отдела кибернетики в одном из филиалов Иллюзиона, я не работал напрямую над проектом ремастера, да и доступ имел шапочный, но это истина, что DLC не канон, прочно въелась в подкорку, вот и аукнулась. Ну что мне мешало проверить, пока был в замке Кусландов, еще до начала канонных событий под Астагором. И ведь информация о Софии Драйден подтверждалась историческими хрониками Кусландов. Наглядный пример того, что даже изменившись, заполучив несколько потоков мышления, ничего не забывая, я иногда туплю и веду себя как полный кретин. Ведь много раз говорил себе не полагаться на канон, ставя эксперименты по его соблюдению миром, но проверить именно пик солдата, не еет, я Михаил, я похоть, я потрахаться ее будать, а не нормально анализировать. Вот же срань, окончательно упасть в маты самоедства, понося себя последними словами, не дал толчок в бок от Сары. Незаметно для меня, мы подошли к двери в кабинет, в котором нас ждал хозяин домена, и я уже пару минут просто сверлю взглядом это цельное деревянное полотно преграды с некогда искусной резьбой, заставляя потихоньку нервничать как демона по ту сторону, так и Сару. Покачав головой, еще раз обозвав себя кретином и ободряюще улыбнувшись королеве клинков, Вхожу без стука. Гуманоидная фигура черного цвета, искаженная в подобие человека, с наложенным на него полупрозрачным фантомом тела Софии Драйден сидела за большим и добротным деревянным столом. Само помещение было несколько аскетично, но все же имело как сундук, так и шкаф, потухший камин и висящую картину за спиной демона. Оно, а теперь я точно знал, что именно оно, подняло на нас взгляд, отвлекаясь от разглядывания пустой столешницы, щерясь в подобии улыбки. Странный хозяин странного домена. Призраков среди демонов не часто встретишь. Это были некогда смертные, что не просто не растворились после смерти, но и умудрились не переродиться в обычных демонов грехов. Довольно занятные товарищи, не помнящие себя, огрызки тех, кем были, потерявшие слишком многое, движимые голодом, неясным им самим обычно. Я первый раз вижу призрака, являющегося высшим демоном, да еще и разумным, уникум. Здравствуй, призрак, характерная для обитателей тени реверберация была здесь очень к месту. Приветствую, демон, скрывающий свой рот, его речь была не просто многоголосием, но еще и накладывалась на голос тела Софии. Все же мы были очень близко от реальности, буквально в миллиметре. Что привело тебя к этой? Очень занятный домен. Я впервые вижу такое. Рукой обвожу вокруг себя, намекая на псевдозавесу. Действительно, такого не сыщешь нигде более. Лишь это владеет мостом меж мирами. В тоне сквозила настолько большая и явная гордыня, более присущая одноименному роду демонов, что у меня аж зубы заныли, благо ума хватило не показать свое отношение к этому. Хоть на что-то еще годны мои умственные способности. Демон же тем временем явственно скривился и, спустя пару секунд, добавил, хоть и не полностью. В каком смысле? Это твой домен, ничей больше. Ни один из демонов здесь не способен претендовать на это уникальное место. Немного лести развязывает язык иногда лучше пыток. Не они, эта шушера лишь кормится сама, отдавая дань и плату этой. Другие высшие признали власть этой. По эту сторону это владеет всем безгранично. Но заперт в теле этом, настоящий облик призрака на миг исчез, оставив только фантом полуразложившегося тела. Это не может вернуться в тень, как и покинуть пределы крепости в этом теле. Застыла посередине, поймана в ловушку. Чувствовалось кипение эмоций внутри демона, но, подтверждая свою разумность, внешне оно сохраняло хладнокровие. Хотя странность речи и сбивчивость местоимения и родов намекает на не самую стабильную психику. Ах, да, также оно не считало нужным закрываться, именно поэтому читалось с легкостью. Как же так вышло, призрак? Ты силен, и этот домен лишь подтверждает это. Угу, не лучшая мысль напрямую спрашивать у и так уязвленного демона, кто же его обставил. Хотя кандидат на это лишь один, маг, о котором я только недавно думал, но я этого как бы пока не знаю, да и мало ли как на самом деле обстоят дела. Также я не знаю, что мне делать дальше, не в глобальном плане, а как выжить максимум из сложившейся ситуации. Маг Авернус, старый и упрямый, он мешает этой, он впустил эту в стабильный мир, но он же и сковывает. Отчасти контракт еще давлеет над этой, как и над всеми, кто проходит в реальность. Авернус не может повелевать этой или любым другим демоном, но и держит на привязи, не позволяя уйти в мир. Призрак всплеснул руками, набитый дурак. Это хочет путешествовать, увидеть мир, познать его не только из памяти Софии Драйден, а он мешает. Как интересно, контракт, что частично пережил прорыв завесы, столетие в реальности, сковывая высшего демона и всех переходящих по мосту. Я говорил, что Авернус полезен. Забудьте, он архиполезен. Если канон не соврал хотя бы в относительной адекватности этого старичка, то вербовка его становится не просто первостепенной задачей, а возводится в ранг. Весь мир в труху, но сделай. Плевать мне на саму крепость, на эту аномалию из псевдозависы, если это помешает получить доступ к содержимому черепушки Авернуса. Нет, неправильно сформулировал, мне нужен лояльный исследователь такого уровня. По-любому нужен. Видимо, Сара Керриган знала меня достаточно хорошо, дабы даже не видя внешних изменений, не чувствуя под маскировкой намерения, она догадалась о ходе посетивших меня мыслей. Без видимого напряжения, она просто слегка сменила позу у двери, где и стояла в течение короткого разговора. Вроде как разминая крылья, она сместилась на самый удобный вектор атаки как призрака, так и возможного наплыва тварей через дверь. Она владеет псионикой, составленной из врожденных навыков, на достаточном уровне для применения без жестов, но фокусируя через руки или крылья, молнии и телекинетические удары будут намного эффективнее. Сделав вид, что не понял ее телодвижений, дабы не насторожить эту, продолжаю разговор, прокручивая в голове различные сценарии дальнейшего развития ситуации. Мне совсем не помешал бы свободный вход в реальность, пускай и ограниченный этой крепостью и огрызком контракта. Возможно, мы сможем найти решение твоей проблемы, для общего сотрудничества, ты нежелание, но твои слова разумны. Призрак обошел стол, встав недалеко от меня, уже более активно используя волю, сканируя доступное и не скрытое маскировкой. К сожалению, созданием тени нет доступа к башне мага. Никто не мог пройти, нас не пускает барьер, как по эту сторону, так и в реальности. Это не знает, как миновать преграду. Только смертные в силах пройти, даже не заметив ее наличия. Тогда ты не будешь против, если попробую я, для этого мне придется слегка пошуметь, угу, открыто попросить у хозяина домена ломать волей его же домен. Это довольно выходящая за рамки просьба, даже для тени, особенно для тени. Вперед! София-призрак взмахнула рукой, давая разрешение, одновременно снимая уже собственный барьер на башне мага, державший его в заперти. Вот уж действительно патовая у них была ситуация. Коротко кивнув на прощание не отреагировавшему демону, казалось бы, потерявшему интерес к ситуации и направившемуся шаркающей походкой обратно к стулу, мы с Сарой вышли из кабинета. «Сара, на всякий случай, приготовься к бою против толп демонов. Будь готова вызвать зергов. В любом случае, ни при каких обстоятельствах маг, сидящий в башне, не должен пострадать, даже если он нападет первым и вообще попытается самоубиться». «Принято», — четко и по-деловому доложила она, не меняя походки, но под слоем маскировки, начиная с плетения воли и доступного ей воплощения. Вызов зергов, особенно на территорию чужого домена, был для нее не слишком легок. Далеко идти не пришлось. Пройдя буквально два помещения, мы вышли на открытый переход к стоящей недалеко башне, укутанной в интересную конфигурацию барьера. Энергетическое объемное поле покрывало слегка выщербленный камень кладки и основание строения, невидимое обычному взору, запрещая проникновение любому созданию тени. Кроме того, на самой башне я видел нанесенные зачарования и рунные круги различного назначения, укрепляющие стены, не дающие воздействовать коррозии или иным деструктурирующим факторам. С удивлением заметил на крыше пассивное заклинание, аккумулирующее влагу, и что-то еще не слишком понятное по знанию. Вот это настоящая башня мага, вырвалась непроизвольно. Сам барьер поле, что и сдерживал призрака, был абсолютно не похож на уже виденные заклинания. Те доступные кусочки, выхваченные познанием, говорили об участии в этом магии крови, несли в себе воплощение воли заклинателя, концептуально воздействуя на территорию внутри. Укрепление до монолитности завесы, причем управляемо заклинателем, запрет на вход любой нематериальной жизни. Даже одержимые не могли бы зайти, так как воздействие шло на энергетическую ауру. Ирин бы прошла, но она и неполноценная кукла на веревочках, как обычные одержимые. Остальным входа не было. Я даже не представляю, как подступиться к решению задачи проникновения внутрь. Разрушить башню можно, ибо заклинания ограниченно будут проходить, да и простой напор энергии без воли много делов может наворотить, но вот миновать, или отключить то, что завязано на жизнь мага, по типу того, как было с Затрианом и его заклинанием. Нет, без понятия. Здесь действительно нужен смертный, а не создание тени. Будь этот барьер не отчасти концептуальным, были бы варианты, а так нет. Не на моем уровне мастерства в магии. И что делать? Уходить не солоно хлебавши, переться сюда отрядом? Пик солдата находится между Хейвером и Амарантайном, недалеко от побережья, прячась среди гор. Он за полстраны от текущего местоположения отряда. Черт, вновь мысли соскользнули на самобичевание. Хейвер — это владение семьи Кусланд, мы с Арин были не так далеко от этого места. Если бы до Астагара наведались сюда, могло пойти многое по-иному. По крайней мере, не было бы вечного голода знаний, дурости с ритуалом над оборотнями и много другого. Ну да что уж теперь. Итак, можно уйти после решения вопроса с кругом и Эмоном и направиться сюда. Из минусов куча времени без знания и самого Авернуса. Да, во мне тлеет надежда получить этого исследователя. Единственного нормального и добившегося огромного результата исследователя на многие километры вокруг. И плевать, что он на людях ставил эксперименты. Это были серые стражи, не удивлюсь, если большая часть была добровольцами, плюс темная фэнтези и почти средневековье вокруг. Мне он нужен, А уж об этике дальнейших опытов и исследований я позабочусь. Всегда можно поймать банду отребья и душегубов, напоить измененной кровью порождение тьмы и отдать на опыты выживший мизерный процент. Да, это святотатство для самих серых стражей, но я-то не он, Ирин меня поймет. Так что плевать, мне нужен Авернус, и чем скорее, тем лучше. Какие еще варианты есть, кроме как уйти и прийти в составе отряда в лучшем случае через месяц? На диалог с тварью тени Авернус не пойдет, даже если удастся дозваться сквозь параноидальную защиту. Тут к гадалке не ходи, или, хм, дипломатия возможна только тогда, когда тебя захотят выслушать, а для этого нужна сила за плечами и подходящие обстоятельства. Сила, я надеюсь, у меня есть, нужно лишь сыскать способ ее правильно показать. А вот обстоятельства. Оглядываюсь назад, рассматривая сквозь преломление пространства, наполненный демонами доменной реальность крепости, и в голове проскакивает мысль, что обстоятельства можно и подстроить. Демоны будут мешать в любом случае, и они лишние переменные в этом уравнении. Если не получится, всегда можно вернуться к первому варианту. Сара, поступим следующим образом. Королеве клинков отправляется мыслеобраз будущего плана. Похожие пакеты данных отправились и к кукле с Мардином. Хотя, нет, лучше еще раз подумать и решить все у себя дома, благо время позволяет. Отменив последние указания, покидаем чужой домен, проделав пешком обратный путь к границам, и там уже переходим по четверке в обычную тень. Всю дорогу Сара лишь молча следовала за мной, запоминая окружающую обстановку и, наверное, планируя вторжение. Да, штурм и захват – это в духе ее воплощения, как королевы клинков. Помнится, она даже прорыв в реальность толково распланировала и была готова приступать к воплощению. Что ж, у меня есть тактический генерал, и этим тоже нужно не забывать пользоваться. Еще один косяк на моей совести. Вот как раз и проверим, чего она стоит в этом плане. Лучше ведь поздно, чем никогда. На мой оценивающий взгляд, летящая рядом и размеренно взмахивающая хитиновыми крыльями Сара почему-то передернулась. С чего бы это? По прибытии в доменное введение в курс дела остальных с последующим согласованием действий, был выработан более удобоваримый, чем мой первоначальный план. У меня все сводилось к, как всегда, прямому и бесхитростному столкновению. Как, собственно, и новый план, но с подстраховками, дополнениями и оговорками, дабы исключить возможность ситуативного превозмогания. Ибо герои нужны тогда, когда генералы просрали все полимеры. Не то чтобы это ожидалось от кучки не самых выдающихся высших и подтанцовки из средних и низшей шушеры демонов, в общей совокупной опасности равняясь примерно банде в домене безумной похоти, но лучше перестраховаться, в этом Сара права, все же не совсем и простой орешек нам предстоит раскусить. Если проводить параллели с уже упомянутым советом грехов, как они сами себя называли в безумной похоти, ситуация чуть отличается. Там демоны были все разумны и в достаточной мере владели собой, естественно, кроме низших демонов похоти. Сидела та семерка на огромном источнике энергии, но были больше отожравшимися жабами. Здесь разумных, судя по познанию, примерно треть, но сами демоны старше и опытнее, количеством также превосходя совет грехов. Сам призрак тянул по энергонасыщенности на 3/4 тхараны, плюс поддержка домена вокруг, но он ограничен телом и контрактом. Остальная пара высших не его подчиненные в полной мере, скорее, просто компаньоны, едва перевалившие порог средних демонов по качеству воли и количеству уф. Шестерка средних, средняя во всем, но враг сам по себе непрост. Легче всего с низшими, ими займутся боевые фантомы и зерги, пока мы не переварим высших и средних. Эх, использовать бы тот усилитель для Сары, но нельзя. Ведь наша цель состоит не в простом уничтожении противника. Авернус и его башня не должны пострадать, да и в реальности как можно меньше нужно повреждений. Домен очень близко от нее, отделен псевдозависой, и сильные удары по нему будут проходить и по реальности, чего бы ни хотелось. Крепость-то неплохо расположена, хорошо сохранилась, и о ней мало кто знает. Использовать ее можно по-всякому. Итак, подведем промежуточный итог. Если кратко, план просто состоит из нескольких этапов. Керриган, как главный мозг операции, играла первую скрипку в обсуждении. Мардин мгновенно уловил подтекст и мою задумку еще в самом начале, лишь одобрительно кивнув. Он участвовал в обсуждении, но больше играл роль «а что, если» и аналитика. Сначала Михаил идет на встречу с призраком, затем завязывается бой между ними. В этот же момент, отвлекая толпу низших, используя порталы тени и поддержку администраторов для переброски и поддержки. На этом моменте Сара поморщилась. Не очень она любит этих футонари. Под предводительством куклы осуществляется полномасштабное вторжение по четырем точкам в периметре домена. Я и Зерги возьмем на себя одного из высших, в то время как Артериас и Астарта займут на время второго. Мардин и система Гавриил будет на связи со всеми, анализируя и координируя действия. Основная проблема в шестерке демонов среднего круга. Нам просто некем их занять. Есть еще Дарк, но без специального фантома-симбианта, коих всего пока двое, его выходцы мало что могут показать за пределами самого Дарка. К сожалению, фантомы-симбианты довольно трудны в создании, и это занимает много времени, дополняю вышесказанное. Выпускать Каталину тоже нельзя. Все равно, что уничтожить эксперимент. Чистота не будет соблюдена, возможны непредсказуемые мутации и отклонения, вставил Мардин своей характерной скороговоркой. Тройка бойцов уровня примерно среднего круга тоже не будет лишней. Сара задумчиво смотрела на воплощенный план домена между нами, походивший на стол с голограммой. На нем были размечены векторы атаки и примерное расположение точек интереса и врагов. Есть и плюсы в столь близком расположении домена от реальности, нет заморочек с мерностью. Кто это будет? Так, машинально почесывая правый рог, скидываю всем мыслеобраз с кратким досье по возможностям каждого. Солер, уже хорошо зарекомендовавший себя, сильнейший из призываемых на данный момент, и подойдет еще железный Таркус. Он просто прочный и сможет отвлечь надолго. Не обладает никакими атакующими врожденными навыками, просто облачен в тяжелые латы, вооружен огромным мечом и щитом. Как уже сказал, очень прочен и живуч. Значит, Солер, Таркус и боевые фантомы, отец Гаскоин и охотник. Маловато. Сара Керриган, кукла обратилась к задумчивой королеве клинков, не думаю, что при нашем вторжении, мы не встретим на пути демонов среднего круга. Часть смогу отвлечь я, только как бы не похоронила волна низших наши боевые фантомы без твоей поддержки. Придется добавить и моих зергов, тех, кто просто обитает на моей грани. Без меня они слабы. Сара снова досадливо покачала головой, но хоть что-то. Коллега, Мардин повернулся ко мне, можно привлечь еще лояльных магов. Судя по записям в банках памяти, Марриган была эффективна. Можно, но не хочется. У Кира и своих дел хватает, а Марриган, скажем, я не хочу влезать в кредит по отношению к этой особе. Мне и без этого найдется, а чем вести с ней диалог. Как по мне, у нас достаточно силы и без этого. Я нисколько не принижаю твоих заслуг, Сара, но ты слегка гипертрофируешь. Как уже было доказано, вы сильнее обычных демонов. Ты сейчас и Дхарану можешь одолеть, не говоря уже о неразумном и безымянном высшем. Кукла справляется с демонами среднего круга более-менее уверенно, а отмахнуться от Астарта и Артериаса и высшей не сразу сможет. Кроме того, схватка меня и призрака не займет много времени. Михаил, не всегда будет возможность решить вопрос самостоятельно. Сара оборвала меня на полуслове. Когда ты был недоступен, в момент под печатью крови, домен был практически беззащитен, и мы не обладали настоящими возможностями тебе помочь. Сейчас нас больше, мы уже не столь бесполезны, и строить весь план атаки на силе только тебя, глупо и недальновидно. Это прямой путь к поражению, если не сейчас, то в будущем. Была бы возможность, я бы оставила тебя в резерве, на случай проблем, но у нас просто не хватает на это сил. Меня в резерве? Признаюсь, такая концепция не приходила мне в голову. Просто немыслимо. Мочить демонов, да без меня, я привык, что я самый сильный среди своих созданий и подчиненных, как в реальности, так и в тени, поэтому отсиживаться в стороне, звучит очень странно. Неожиданный одобрительный кивок со стороны куклы был как удар под дых, поэтому, даже если ты считаешь, что сможешь расправиться с половиной вражеских сил в одиночку, это не выход. Более того, я бы попросила не действовать грубой силой, если не будет на то необходимости. И об этом мне говорит воплощенная по образу королевы клинков, предводительница зергов. Второй раз меня посещают мысли о какой-то ошибке в момент ее сотворения. Не то чтобы это было плохо, просто странно. Что касается превосходства сил нас по сравнению с противниками, это еще не гарантирует победу и уж тем более гладкости скорость боя. Я не могу надеяться только на это. Видя, как теперь и Мардин одобрительно кивает, меня посещает ощущение, что сейчас меня отчитывают как неразумное дитя. Да что такого-то, нахрена вообще так заморачиваться, мы раскатали безумную похоть в гораздо более ужасных условиях, а сейчас вообще, стоп, Прервав ход мыслей, отвешиваю себе еще одну мысленную оплеуху. Кто буквально только что обзывал себя кретином, а, Михаил. Так что пора заткнуться, и наконец признать, что я хорош в подготовке, в самом бою, в изучении магии, но не в планировании боя. Не тактик я и не стратег. Каждый раз выезжал либо на подготовленных трюках, либо на превосходстве в силе. Сара же сейчас говорит разумные вещи, которые ей просто ранее не было повода высказать. Да, ладно, ладно, я понял, что ты хочешь мне сказать, но все равно, минимум 3 схватки из запланированных пройдут с высоким шансом очень быстро и в нашу пользу. Нет смысла изыскивать иные резервы сил на стороне, это уже нерационально, с какой стороны ни посмотри. Сара переглянулась с Мардином, и оба одновременно кивнули. Хорошо, с нескрываемым облегчением выдыхаю. Кто бы знал, что простая мысль проверить Сару на тактические навыки командира выльется в мою же головомойку. Заслуженную, кстати. Так что надо просто мотать на ус, и почаще думать. Да, это вообще полезное занятие. Остальная подготовка не заняла много времени. По-хорошему, и готовить-то нечего, кроме 4 артефактов стабилизаторов якорей для администраторов, что использовались еще в ритуале в лесу. Они нужны на всякий случай. Вдруг такой нетипичный домен после смерти демона-хозяина начнет разрушение, цепляя реальность осколками, вообще непонятно, что произойдет, так что насильное его удержание в стабильном состоянии нужно, факт. В связи с этим, через час мы были готовы. Более не мешкая, я направился к домену-мосту, в уже знакомом месте пересекаю границу, идя знакомым путем до все там же сидящего призрака. Мелькают сторонние мысли, может есть еще какой-то путь, в конце концов, среди разумных демонов тоже есть личности, а здесь они никого не режут, не убивают, просто сидят на клочке реальности. Эта мысль пришла в голову настолько внезапно, что заставила остановиться и оглянуться по сторонам, обращая внимание на окружающую обстановку. Фантомы с низшими демонами отыгрывали зацикленную сцену штурма солдатами укрепления серых стражей в узкой кишке каменного прохода. Наспех сделанная баррикада из мебели и хлама с трудом сдерживала воинов и редкие вспышки воинских навыков. В реальности кучка демонов зацепилась за трупы людей, погибших в этой самой сцене, одной из множества за время штурма. Демоны ничего не делали, просто наслаждались реальностью и ее стабильностью, избрав трупы как самые подходящие якори. С другой стороны, обычные демоны, все без исключения, алчны до крови и смерти, это их пища и хлеб. Никто не откажется от возможности пролить кровь безнаказанно, почти никто. И как правило, такие воздержавшиеся сущности уже и не демоны, а духи. Вспоминая торговлю, всех виденных тварей тени, лишь духи не льют кровь смертных просто так. Я не отрицаю, есть и не такие, уповающие только на порог, та же Дхарана. Однако, если задаться целью, будь у нее возможность, она бы не устроила бойню, не разбирая правых и виноватых, очень сомневаюсь. Поэтому нет, не стоит жалеть демонов, как и устраивать крестовые походы против них. Я не стремлюсь помочь всем и каждому, но и пройти мимо мерзости, имея возможность ее выжечь, не по мне. Так что пока буду по умолчанию любого демона считать виноватым априори, притормаживая только имея доказательства обратного. И вообще, чего это я? Совесть, что ли, проснулась? Ну нахрен, пускай дальше в коме валяется, без нее проще. Больше не страдая херней на пустом месте, направляюсь к призраку. Нам предстоит небольшая войнушка, нет, спецоперация. Ага, как ни крути, на войну это не тянет. Беспрепятственно пройдя в самое сердце домена и толкнув дверь, вхожу в помещение, в котором за пустым столом сидит призрак. Ты вернулся? Да. Понимаешь, сейчас я своего рода повязан с серыми стражами и мне не нравится, что ты поставил на них такую точку в прошлом. Вот как, и что ты? За время короткого диалога, я подошел достаточно близко, поэтому первым же быстрым ударом выхваченного кинжала попытался лишить головы призрака, что столь любезно рассиживался. К сожалению, не удалось, он успел среагировать, отскочив назад и в сторону, откидывая волей и меня, и стол. Изменник, какое вероломное. Договорить это и не дал прилетевший обратно стол и связка из мах копья и огнишара. Призрак успешно развоплотил стол в щепки, отбился от первого заклинания и от второго, но потерял время и инициативу, пока я сократил дистанцию. В этот момент раздался противный звук разрыва пространства. Остальные группы захвата присоединились к веселью. Пространство затопил многоголосый рев и вой как местных демонов, почуявших вторженцев, так и чудовищ Ярнома с зергами. Что? Призрак отвлекся буквально на долю секунды, но этого хватило. Источающий смерть кинжал полетел вперед, заставив увернуться на диво прыткого высшего демона, но вспыхнувшая под его ногами рунная ловушка паралича сработала правильно. Да, его не удержать более считанных мгновений, но мне больше и не надо. Сложенная на манер копья левая рука вонзилась в живот слитой фигурой призрака Софии, успешно пробивая волей защиту и сильверитовые доспехи. Кха! Гнилое лицо исказилось от боли, а изо рта вылетел гнилой сгусток крови, в то время, как у самого призрака лишь идут волны искажения по морде. Несмотря на нанесенную противнику тяжелую рану, бой еще не выигран, и уже мне приходится разрывать дистанцию, дабы не попасть под очень детализированный и пропитанный волей удар серым прахом от призрака. Темное проклятие срывается с его руки и уничтожает на своем пути выставленную мною защиту, но это последнее, что демон успевает сделать. Еще одно рунное заклинание замедляет призрака, молния энтропии аннигилирует проклятие, одно за другим мах копья бьют в тело, вырывая куски ауры и треская прочные металлические и когда-то сверкающие доспехи. Удар прессом воли вбил противника в пол, раскрошив кости и сломав камни перекрытия, а прилетевший кинжал в затылок довершил начатое до конца. Последняя судорога охватила одержимое тело и истинное тело призрака, а затем энергетическая структура затухла навсегда. Как-то просто. Я не потратил и тысячи УВ за весь бой. Он точно был высшим демоном, или просто стечение обстоятельств. Напор и скорость зарешали. А может, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, это я стал лучше, умри. Сметая с петель дверь вместе с куском стены ворвался типичный демон гнева, пылая яростью и распространяя вокруг огонь. Он протянул вперед свои конечности, с которых на меня обрушился поток пламени. Магический щит с левой руки и полюбившаяся в последнее время энтропийная молния с правой встретили незваного агрессора одновременно. Пламя разбилось о преграду, словно морская волна о камень рифа, а молния откинула сгусток магмы назад, прилично опаляя энергетическую структуру. Не мешкая, навесив на себя волей еще один слой защиты, бросаюсь вперед сквозь стену затухающего пламени на поднимающегося противника. Короткая стычка ближнего боя закончилась оторванной огненной лапой и махкопьем в упор, разорвавшим половину туловища, расплескав сгустки крови огня во все стороны, поджигая предметы мебели и невесть как сохранившиеся полотна штандартов на стенах. Эта схватка была даже не спортивна и неинтересна, уж слишком разные у нас с ним весовые категории. Развернув сенсорику и отправив запрос Мардину, получаю свежую тактическую сводку, одновременно гася источники огня воли. Судя по переданной информации, в целом все идет хорошо, но вот Артериасу и Астарте нужна помощь с высшим демоном желания. Это было ожидаемо. Дальнейший путь до места стычки был очень короток, в основном по причине использования воли. Пробежать нехитрый каменный лабиринт, походя убивая попавшихся под руку низших демонов, не потребовало много времени. А вот на месте, до того как меня обнаружило полностью сосредоточенное на бое против двух моих подчиненных желание, я сплел и угостил демона связкой заклинания из пропитанных волей и высокой детализацией огненного шара и каменного кулака. От шара натуральной плазмы гибкая фигура желания увернулась, подражая в маневренности бывшему хозяину этого домена, а последующий взрыв за спиной от столкновения заклинания со статуей проигнорировала, благодаря вспыхнувшей вокруг нее защиты. Однако кулак прилетел ей точно в грудь, впечатав в стену с жутким треском. Не помог ей ни волшебный щит, ни воля, ни воплощение. Мгновение спустя желание исковали появившиеся из стены острые желтые кости, а окутанный темной дымкой Артериас довершил процесс убиения своим мечом. Раз 10 довершал, чтоб наверняка, потакая внутреннему безумию. Остальное было совсем скучно. Добить мелочи остальных дезориентированных тварей среднего круга было плевым делом. Керриган же так вообще закончила со своим противником праздностью чуть позже меня самого, отправившись помогать Солеру. Весь прошедший бой не занял и 15 минут. Мы план обсуждали и того дольше. Однако, по большей части в столь тотальном превосходстве была заслуга именно Керригана и ее плана. «Пойди я в атаку напролом, со всеми доступными силами», победа была тоже обеспечена, но с куда большими затратами и возможными потерями. И то еще неизвестно, как мог разойтись призрак. Все же уникальный экземпляр был. Создатель, кукла в своем боевом обличии и мечом в ножнах подошла ко мне по завершении зачистки и проверки. Я стоял на каменном мосту к башне Авернуса, наблюдая за суетящимся старичком. Это было сложно, но все же познаниям удавалось урвать кусочки картины за его барьером. Все противники мертвы. Вести ли мне войска обратно в сон? Да, уходите. Все. С магом нужно будет договариваться аккуратно, и лишние фигуры будут его нервировать. Можно подумать, Керриган спикировала на крыльях откуда-то сверху, аккуратно приземлившись рядом с тихим хрустом хитина. Он не будет нервничать от общения с тобой. После всего этого, она крылом указала назад, где будто вторя ее словам обвалился кусок подкопченной кладки внешней стены, с грохотом упав вниз. Ну, не будем давать еще больше поводов. Как скажешь. Сара флегматично пожала плечами, расправив крылья и собираясь улетать вслед за уходящей куклой, что на прощание поклонилась. «Сара», — позвал я ее, заставив остановиться и заинтересованно обернуться. «Ты прекрасно справилась. Спасибо тебе. Пожалуйста, это было слишком легко». Королева клинков взмыла в воздух, ну а мне предстояли напряженные переговоры с очередным могущественным магом. Снова тяжелый вздох вырвался непроизвольно. «Мне кровь из носу нужен переговорщик на такие случаи. Их стало слишком много в последнее время. Я похоть в конце концов, а не чертов дипломат. И почему переговоры ведутся не с симпатичными девушками?» Риторический вопрос. «Однако, если я хочу добиться желаемого, приходится сталкиваться со словом «надо». Натянув на лицо не слишком вызывающую, вежливую улыбку, расправив плечи и перестав скрывать волю, но не собственную природу, выхожу вперед, к самой границе барьера. Итак, прокнет ли харизма? Вот в чем вопрос. Глава 54. Побережье. Вследствие этого, фокусируясь на получении определенных значений в кривой подобии, приводя все к единому дробному знаменателю, можно искусственно ввести систему в состояние резонанса, несопоставимо увеличивая выходной процент мощности, путем небольшого увеличения затрат на начальном этапе. В рамках общего итогового подведения используемых ресурсов, применяя 12 вышеописанных приемов, различия в ресурсоемкости при тех же затратах между модифицированным заклинанием и классическим, достигают более чем в 26,17 раза. Конечно, это возможно только путем предварительной обработки крови по методу Арцеха. Старый маг прервался на полуслове, внимательно осмотрел сидящего за столом рогатого меня с кристаллом в руке и уточнил: «Вы же знаете этот метод?» «Боюсь, нет, не было возможности узнать основы магии крови», неподдельно печально покачал я головой, не прекращая потоковой записи образов. «Жаль, очень жаль. Магистр Арцех внес существенный вклад в развитие магии крови, как отдельной ветви искусства, а не простого усиления существующей. Самый старый из встреченных мною магов, за исключением Нёхфлимит, снова ударился в импровизированную лекцию, на этот раз об одном из основателей величайшего направления магии. А я ведь думал, что переговоры будут скучными, тяжелыми и нудными. Почаще бы я так ошибался. В тот момент, когда я вежливо постучался в барьер Кавернусу после полной зачистки домена и ухода подчиненных, я рассчитывал вывести хотя бы на диалог. Не понаслышке знаю, те, кто привык подчинять и убивать демонов, вести с нами диалог почему-то не хотят. Вот и в этот раз, руководствуясь этой аксиомой, я проявил достаточный уровень силы для того, чтобы дипломатия вообще смогла произойти. Ведь зачем разговаривать с тем, кому можно приказать? К сожалению, так думают слишком многие. Однако я был удивлен на этот раз. Авернус из своей башни долго не выходил, и его можно понять. За такое количество времени в постоянной осаде демонами поневоле станешь домоседом. Или умрешь, как вариант. Небольшая удача крылась в маленьком пятачке пространства перед дверью в башню, позволяя находиться там без угрозы нападения демонов. Вот на такой пятачок и вышел Авернус, после часа аккуратного стука в барьер. Под конец я даже развлекался, отстукивая различные ритмы. Особенно зашел похоронный марш, под конец которого Авернус и решил выглянуть наружу. Сначала через бойницу, и, проигнорировав стоящего меня, он скрылся обратно, чем неподдельно удивил. Зрение у меня было вне всяческих похвал, поэтому не составило труда заметить, как Авернус шарил явно зрячим взором в поисках чего-либо на каменном мосту, но не цеплялся взглядом за рогатую фигуру прямо посередине. На разгадку феномена много времени не понадобилось, а я в очередной раз доказал сам себе, что я идиот. Несмотря на близость двух миров на территории крепости Пика Саладата, они все еще были разделены, пускай и тончайшей стеночкой, абсолютно прозрачной для любой твари тени. Ключевой момент, для твари тени, а вот смертные видели только реальность. Авернус, как позже он не раз докажет, выдающийся маг, но не обладает навыком познания или хотя бы дополнительным зрением, либо заклинанием, помогающим в этом. Так что я как дурак полчаса долбил барьер, рассчитывая на начало разговора, оставаясь невидимым для него. Идеальное начало, просто прекрасно. Сплюнув после таких озарений, рывком вышел в реальность, моментально ощутив правоту ныне покойного призрака. Некие ограничения контракта действительно существуют и накладываются на любого вошедшего через псевдозавесу. Не столь могущественные, и я их порву, но себе-то уж можно признаться, я то еще непонятное создание, лишь маскирующееся под демона похоти. Стоило мне проявиться в реальности, как заклинания Авернуса сработали корректно, и он узнал о моем появлении, подтвердив это, еще раз выглянув в окно бойницы. Увидев спокойно стоявшего всего такого неотразимого и рогатого меня, сложившего руки на груди и с небольшой улыбкой смотрящего на него, Авернус решил выяснить, что нужно этому странному демону после убийства всех остальных демонических отродий. Он сам так сказал потом. Поначалу диалог не строился, мне не доверяли, а я не знал, как подступиться к затворнику-исследователю со стажем. Когда я заикнулся о дисциплине воина духа в лице нынешнего командора серых стражей, меня подняли на смех. И вот, спустя минут 10 его довольно толковой лекции о невозможности такой ситуации и моем полном незнании вопроса, я и понял, где крючок у этого мага. Это оказалось так банально, чем вывести на диалог исследователя, положившего жизнь на изучение скверны в серых стражах, знаниями по этой скверне в тушках серых. В тот момент, когда я воплотил иллюзию тела Ирин в различных разрезах и на разных энергетических уровнях, поясняя, что я делал со скверной в ее теле и для чего, его глаза зажглись настоящим фанатичным огнем. Прошло около 2 часов, за которые мы более-менее познакомились, и мне даже стали чуть-чуть доверять. С моей стороны барьера были воплощены минимальные предметы интерьера из стола, кресла, кристалла записи и чашки чая, а он притащил табуретку, неподдельно старчески кряхтя при этом. Должен заметить, выглядела Вернус не ахти. Сморщенная, старческая, бледно-желтая кожа обтягивала довольно дистрофичное тело. Под глазами залегали не мешки, а целые залежи черного цвета, лысая голова, небольшой тремор рук. Неплохо сохранился для того, кто просидел в башне более 100 лет. Это и был мой первый вопрос после рассказа об Ирин. Как он выжил? И знаете, фигня все мои размышления о ценности старичка только как о носителе информации о серых стражах и скверне. Ведь никакого чудодейственного средства выживания у Авернуса не было. Ничто просто так не продлевало его жизнь. У него банально еды-то не было. Точнее, сначала была. Крепость была готова к обороне и в башне были свои запасы, но надолго бы их не хватило, поэтому Авернус первым делом занялся обеспечением своего выживания. Та конструкция на крыше была целым комплексным ритуальным заклинанием. Она конденсировала влагу из воздуха, приманивала редких пролетающих в вышине птиц и с помощью магии крови Авернуса сушала их, напрямую перегоняя их жизненную силу и все полезные вещества в свое тело. Он отключил у себя в организме целые ненужные системы, по типу кишечника, регулируя всю деятельность с помощью магии, оптимизировал все, что можно оптимизировать, достиг такого микроконтроля в магии крови, о котором я даже не слышал. Именно поэтому нужно подбирать жертв для ритуала по группам и совпадением основных показателей ауры в переплетениях лей-линии апта, ноус и тукки, сопровождая свою лекцию движением рук, показывая на взятом опять-таки из башни медицинско-магическом атласе, Авернус выговаривался. Это чувствовалось познанием. Его не тяготила ни башня-тюрьма, ни соседство с демонами. Он хотел выговориться, найти понимающего собеседника, поделиться всем тем, что он открыл и понял. С его точки зрения, я отчасти был на стороне серых стражей, которым он остался предан, вроде бы понимал его, не являлся угрозой, а что самое главное – с удовольствием слушал. «Магистр Авернус, позвольте прервать вас, учтивым тоном мягко прерываю детка». «А, да-да», он аж проморгался, выныривая из своеобразного транса. «И я не магистр, Михаил. По мне, вы точно заслуживаете этого звания. К сожалению, ни у серых стражей, ни в круге нет эквивалентного звания, ориентированного на знания и суммарного вклада в изучаемое направление. Лишь простая иерархия командования и личного могущества». Возможно, Авернус не стал спорить, ему явно пришлись мои слова по душе, только и по вкладу. Я заперт здесь и ничего не привнес, Он с сожалением покачал головой. «Именно поэтому я и прервал вашу чрезвычайно интересную лекцию. Нам нужно определиться дальнейшими действиями». Маг моментально напрягся, будто вспомнил, что перед ним демон. Хотя это трудно забыть с таким обликом. Легче было бы, будь я в форме эльфа, но именно с ним будет правильнее избрать политику открытости. И что вы предлагаете? Если я сниму заклинание, разрушу якорь и стабилизирую завесу, что вы будете делать? О, да, еще одно сокровище в коллекции знания Авернуса. Та хрень, выступающая центром сопряжения реальности и домена, это купель призыва. Когда серые стражи оказались в засаде, София Драйден приказала создать эту штуку. Точнее, не именно ее, но что-то похожее, и звучало это примерно так. Срать как, но мне нужны демоны. Ну да, типичное ТЗ для придворного мага, что уж там. Однако, кроме шуток, Авернус создал нечто отдаленно похожее на статую сервер, что я воплотил для оборотней и хозяйки леса. Это материальный якорь, на который падает нагрузка по поддержанию в реальности призванных демонов, с попутным обеспечением стабильности заключенного контракта. Лишь после прорыва демонов, когда артефакт работал за всеми возможными пределами безопасности и довольно специфическими внешними условиями, он мутировал в то, что есть сейчас, с псевдозависой вокруг, порожденной именно этим артефактом. Вернуть все в норму не составит труда, но это разрушит на деле оказавшийся хрупким баланс между реальностью и доменом в тени. Говоря о последнем, наши приготовления оказались к месту. После смерти призрака он решил развалиться, как почти любой порядочный домен. Стабилизация этого образования держится теперь на якорях уже из моего домена, и это не сказать, что сильно затратно, но не позволяет переместить черный цветок. Так что вопрос о разрушении был закономерен. Я не намерен терять мобильность своего дома в тени, при условии непонятных и непрекращающихся поисков на месте ритуала. По-хорошему, их надо пустить по ложному следу, либо наоборот заявить о себе. Второй полный дебилизм на данном уровне, а первое я пока не знаю, как сделать. Вот и остается оглядываться через плечо. Магистр, вопрос не праздный. Мы в начале пятого мора, первоначальная битва уже проиграна, порождения начали захват территорий. Вы серый страж, вы знаете, что это означает и что за этим последует. Вы можете не верить мне, но... Не стоит, Авернус покачал головой, я был заперт в башне, но даже не обладая навыками сновидца, об основных происшествиях ознакомлен через тень. Разгром армии разнесся эхом по потустороннему миру, тогда все несколько проще. Основной состав серых стражей уничтожен в той битве. Так орден все же реабилитировали, он вернулся в Ферилдин на законных основаниях, воодушевленно перебил меня приободренный старик, а затем моментально сник. Все же новости я узнаю очень обрывочно. Потрясающая эмоциональность и открытость, даже немного нездоровая, следствие долгого одиночества, возможно, да, и я поведаю вам обо всем, но позже. Итак, если я уберу проход, вы больше не будете заперты. Куда вы пойдете? Я. Он потерянно посмотрел на меня, будто только увидел. Я всегда думал, что вернусь к ордену, но мор, и вы говорите, что орден в королевстве снова уничтожен. Я не знаю. Нужно передать мои исследования и продолжить их, но, магистр Авернус, сейчас командор Ринкус Ланд на пути к башне Кинлох, вы можете встретиться с ней по пути, однако, вы уверены, что осилите путешествие. Я не хочу вас обидеть, но выглядите вы не совсем хорошо, вы еще льстите, как и пристало порядочному демону. Авернус хрипловато рассмеялся. Я, старая развалина, слишком долго задержавшаяся на этом свете, но у меня есть долг, и да, вы правы, путешествие не прибавит мне здоровья. Тогда предлагаю компромисс. Вопреки контролю мимики, доброжелательная улыбка на лице попыталась перейти в хищный радостный оскал. Вы подождете, скажем, с месяц. Если за этот срок к вам не придет командор Ирин, тогда отправляйтесь в путь в Вейсхаупт. Это же ваша цель, в ином случае. Вас ждет очень много работы. Работы, а чем вы? Я демон нетипичный, и подчиненные у меня под стать. Вы могли уже это понять. На секунду проявляю ранее показанные иллюзии Ирины Скверны, и проекты у меня не самые простые. К сожалению, создать расу оборотней серых стражей удалось с большим трудом и многое держится на непосредственной поддержке истины. Что вы сказали? Авернус стал олицетворением гончей, учуевшей след. Оборотни. Серые стражи, около 200 экземпляров сейчас обживают лес Бриссилиан, переборов изначальное проклятие. Скверна в их телах купирована и пущена в дело по образу серых стражей, Однако приходится постоянно контролировать процесс после первоначального ритуала. Это же... А, но... Стойте! Авернус вскочил с табуретки, попутно уронив ее на неровный камень моста. Прошагав с полминуты туда-сюда, он снова собрался и по-деловому холодно и четко продолжил. Сколько ни пережили процесс, ни один оборотень не погиб, прошли через ритуал все, вне зависимости от предрасположенности и степени отторжения. Что вы хотите за информацию по этому ритуалу? В его взгляде сверкнула сталь, а аура, до этих пор почти недвижимая, забурлила энергией. Ничего, улыбка все же стала чуть-чуть шире. Так не бывает, молодой чело, Михаил, и вы это знаете. Хорошо, тогда открою карты. Мне нужны вы, не это тело, презрительно обвожу Авернуса, а именно вы, ваш ум, знания, навыки. Я действительно помогаю Ирине и Серым Стражам, остановить мор задача хорошая, он мне не выгоден. Однако кроме этого, есть и другие проекты и направления, в которых вы пригодитесь мне. Когда Ирин придет сюда, она выступит гарантом, подтверждением моих слов, тогда мы и поговорим еще раз. До тех пор, мы не продвинемся дальше. Я укреплю завесу перед уходом. Михаил, вы, не слушая больше, я ухожу в тень, где уже наблюдаю за растерянным лицом старичка. Только после этого позволяю себе расхохотаться. Если в ближайшую неделю не последует вызова отвернуться, то готов признать, что я абсолютно не разбираюсь в людях. Однако это маловероятно, так как зацепить этого немного чокнутого старого мага удалось очень хорошо. Рыба не просто проглотила наживку, а выпрыгнула из воды, сожрав леску, удочку и чуть не оттяпав пальцы рыбаку. Работа не дала ему впасть в отчаяние и не сойти с ума на протяжении всего времени, и сейчас я предлагаю весомый кусок эксклюзивной информации по этой самой работе. Как там говорят, был готов продать душу за это. Ха-ха-ха. Чувствую себя настоящим эталонным демоном-искусителем. Вот так посмеиваясь, я и вернулся к купели призыва. С новой полученной информацией, эта конструкция, соединяющая два мира и являющаяся источником псевдозависы, стало немного более понятно. Не уверен, что смогу повторить все, но это однозначно интересный феномен для исследования. Даже жалко, что не удастся сохранить такой образец. Но я в любом случае собираюсь использовать пик солдата, и такая свистопляска для смертных не очень полезна, даже если вокруг будет именно мой домен. Тем более, основные показатели уже сняты, и главный источник, Авернус, что сейчас начнет потихоньку мариноваться в собственном соку. Эх, я ведь не врал. У оборотней все хорошо только пока дриада работает со своей стороны, постоянно волей корректируя мелкие нюансы. Для того, кто постоянно выкачивал из оборотней ярость и гнев, это мелочь, но все равно, нет ощущения от полностью завершенной работы. И если натравить на это дело Авернуса, нет, не будем загадывать. «Да будет свет», — сказал монтер и перерезал провода. Под эту тупую шутку я и начал процесс с ресинхронизацией работы артефакта с постепенным отсоединением домена. Неизвестно, как это все может повести себя при резких телодвижениях кувалды воли, поэтому тихонько и неспешно. Спустя пару минут, действие купели было прекращено, а псевдозависа с ясно слышимым хлопком исчезла, через мгновение заменившись на обычную завесу. Домен призрака, более не поддерживаемый якорями, потеряв свой центр основу, стал спешно распадаться на куски образы, растворяясь в пространстве тени. С удивлением замечаю, как насосы Миятна Дарки с удовольствием поглощают значительную часть этого коктейля. Хм, ну и ладно, ни пользы особой, ни вреда, пускай сосут. Кстати, насчет сосать, надо бы садом проверить и к Астарте наведаться. Еще нужно наконец доработать медведей, а то и в бой их нормально не возьмешь пока, и безопасность прошивки памяти работает лишь пока я рядом. Эх, текучка, такая текучка. Вот мы и добрались, Алистер не спешил спешиваться, разглядывая с высоты всадника открывшийся простор водной глади озера Калинхат. Какое меткое замечание, этот вывод выдающийся, действительно. Морриган снова попыталась утопить в яде храмовника, но он стоически это проигнорировал. Либо тоже заметил, насколько ведьме нелегко скрыть настоящие эмоции за маской. Она пыталась показать, что картина уходящего за горизонт из сине-черного полотна поверхности озера с мелким волнением и золотой дорожкой садящегося солнца для нее обыденная вещь. Неизвестно зачем и для чего. Видимо, по привычке. За прошедшее время с момента присоединения к отряду, Морриган сильно изменилась. Это было почти незаметно стороннему наблюдателю, но не членам отряда и тем более демону. Она потихоньку открывалась, впитывая чуждые доселе концепции и иные точки зрения. Это был не быстрый процесс, довольно трудный, а иногда и регрессирующий эпизодически. Видимо, вот эта порция яда с холодной маской ведьмы и была очередным таким эпизодом. Проверять это, конечно, не буду. Значит, к магам круга. Лилиана почти не обратила внимания на открывшийся пейзаж после тотального засилья однотипного леса, переключившись на более приземленные темы. Да, по мнению Михаила, Ульдрит не из тех, кто отличается терпением из-за нарушения собственных планов. Ирин задумчиво хмурила брови, не глядя на собеседника. Поддавшись общему настрою, она рассматривала далекий горизонт. Нужно как можно скорее окончательно перетащить его на нашу сторону. А если не получится, Морриган уже пришла в себя и старалась поддержать диалог, но взгляда от воды не отрывала. Как и не убирала прищура глаз от теплого, нежного и освежающего ветерка, старавшегося растрепать прически у всех женщин отряда. «Значит, будем вести речь с другими магами, без него?» Ирин пожала плечами. «Не думаю, что он потерпит такое». Михаил описал его четко. «Амбициозный маг, революционер, хитрый, умный, упрямый». Лилиана явно стала стимулировать память навыками Ки. Может и не только ее, так как аура в районе головы подскочила по насыщенности в разы. Если переговоры провалятся, такие, как он, не станут терпеть наше общение с теми, кого они привыкли называть своими людьми. Реакция может быть кардинальной. Ну да, кому, как не ветерану орлийских подковерных интриг об этом говорить. Тогда в наших же интересах, чтобы переговоры не провалились, Алистер хмыкнул. Тебе легко говорить, не ты этим будешь занят. Хочешь, поменяемся? Ирин хитро улыбнулась. О, да, храмовник и маг за одним столом. Что же может пойти не так? Создатель, а я думал, что под Астагаром наслушался уже всего от почтенных магов. И все же, тема довольно правильная, не стала поддерживать шутку Барт. Мы это не обсуждали, но кто кроме Ирин будет в делегации на переговорах? Несмотря на прошлое Алистера, мужчина-страж все же должен присутствовать. Стэн, Кунари, и это не лучшая характеристика для многих. Прости, Стэн, я не имела ничего плохого в виду. «Просто ты, мой народ воспринимается настороженно». «Понимаю», – здоровяк сухо кивнул немного напрягшейся Лилиане. «Я чувствовал, она действительно не хотела его задеть». «Ох, хорошо», – Барт обворожительно улыбнулась, но этот выстрел разбился об глухую стену непроницаемого лица безрогого Кунари. Не то чтобы это как-то сказалось на Лилиане, которая продолжила. «Морриган, даже не начинай, ноги моей не будет там, Кхем». «Но почему, Морриган, ты прекрасна? А как единственный маг можешь показать?» «Нет, и точка на этом. Я не стану товаром на витрине, или убеждать овец из кругов чем-либо». «Овец?» Ирин так же, как и почти весь отряд, недоуменно посмотрели на ведьму. «Даже Шисерон?» «Они?» «Боюсь, на этом моменте я должен прервать вашу дискуссию». Встреваю в диалог, пока Морриган не наговорила много лишнего. Она в действительности так уже не считает, но момент выбран неподходящий, уж больно она не в своей тарелке пока. Попутно проявляю свою полупрозрачную проекцию рядом с Эрин. Очень информативно высказалась ведьма.